Часть третья. Основные движущие силы трансформации мира. Глава седьмая. Активизация и мобилизация молодежи. У многих эта новость вызвала шок. «Подавляющее большинство представителей поколения 2000-х», гласил заголовок в газете «Вашингтон-Пост», «отвергает капитализм». По данным опроса молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, проведенного экспертами Гарвардского университета, лишь 42% опрошенных заявили, что поддерживают капитализм, в то время как против него высказался 51% респондентов. И это было только одно из множества исследований, которое продемонстрировало серьезнейшее недоверие молодых людей к господствующей экономической системе. В 2012 году авторитетный Институт Пью провел опрос, показавший, что 46% представителей поколения миллениума положительно относятся к капитализму, а 47% — отрицательно. Журналист Марк Эренфройд написал, что такие результаты отражают очевидное неприятие базовых принципов экономики Соединенных Штатов. В 1991 году с распадом Советского Союза казалось, что единственная заслуживающая внимания проблема капитализма исчезла. Почему же молодое поколение выступило против капиталистической системы, которая одержала убедительную победу чуть более четверти века назад? Сторонники священного свободного рынка отреагировали на результаты опроса с удивлением и беспокойством. Экономист Майкл Мунгер в своем материале на сайте Фонда экономического образования Foundation for Economic Education, судя по всему, расценил результаты опроса как бессмысленные, заявив: «Вы не можете отвергнуть капитализм точно так же, как вы не можете отменить силу тяжести». Некоторые комментаторы отметили, что опрошенная молодежь не предложила явную альтернативу капитализму. Например, всего 33% респондентов заявили, что поддерживают социализм. Другие комментаторы подчеркнули, что результаты опроса просто отражают нечеткое определение капитализма. Самый удачный комментарий предложила Сара Кендизор в журнале Foreign Policy. Кто-то удивлен тем, что более половины американцев в возрасте 18-29 лет говорят, что они не поддерживают капитализм, пишет она. Чтобы понять бедственное положение американской молодежи, опрос не нужен. Просто посмотрите на их банковские счета, на их работу, на работу, которую потеряли их родители, на их долги, на возможности, о которых они мечтают, но получают отказ. Самым убедительным обвинением против статус-кво является сам статус-кво. Лично я не удивился результатам исследования. По работе я бываю в университетских кампусах по всему миру. У меня было много возможностей поговорить с молодыми людьми об их жизни, о проблемах, с которыми они сталкиваются, о надеждах и мечтах. Мне уже давно понятно, что молодежь и в богатых, и в самых бедных странах разочаровалась в существующей социальной и экономической системе. Новое поколение прекрасно понимает ее недостатки, причем не только из-за своих собственных трудностей, безработицы, долгов за обучение, уменьшающихся возможностей. Их также беспокоят глобальные проблемы, от сохраняющейся нищеты и ухудшения экологической обстановки до постоянно растущего неравенства и нарушения гражданских прав. Тем не менее, они вряд ли имеют ясное представление о том, что корнем всех этих проблем является капитализм. Им просто не нравится происходящее. Они не верят в то, что результаты деятельности свободного рынка всегда однозначно хороши. Молодые люди оценивают систему по результатам ее деятельности и, судя по всему, признают их неудовлетворительными. С другой стороны, большая часть современной молодежи не рассматривает в качестве замены капитализма ни одну из уже предлагавшихся альтернативных идеологий, например, социализм или коммунизм. Их молодые люди тоже считают ущербными. Вместо этого они ищут совершенно новый подход, который будет более точно отражать свойства и качества человеческой природы. Эта новая структура должна помогать раскрытию творческих возможностей людей, содействовать решению серьезных проблем, стоящих перед человечеством. Современная молодежь больше хочет быть полезной окружающим, чем представители предыдущих поколений. При этом многие молодые люди не могут полностью раскрыть свой потенциал из-за таких структур, как фондовый рынок, традиционная монетарная или фискальная политика. Они радостно приветствуют любого, кто предложит им глоток свежего воздуха, пути решения их проблем. Этим и объясняется тот энтузиазм, который я ощущаю, когда рассказываю о своих идеях молодежной аудитории на всех континентах. Наши молодые современники поведут мир к созданию новой цивилизации. Они уже сейчас упорно работают, ищут новые идеи и думают о программе действий. Как только они точно определят свои цели, то смогут достичь их намного легче, чем сделали бы это 30 лет назад. Молодые люди сегодня прекрасно подготовлены к решению любой серьезной задачи. Они лучше образованы по сравнению с прошлыми поколениями, а благодаря развитию глобальных цифровых коммуникаций и информационных технологий связаны со всем миром. Путешествия, студенческие программы обмена, возможность практики за границей и использование социальных сетей помогли многим из них завести друзей. При этом национальность, цвет кожи или религия не играют никакой роли. Несмотря на то, что молодежь имеет очень нечеткое представление о мире, в котором хочет жить, она понимает, ученые и политики не смогли проложить для нее дорогу к лучшему будущему и не снабдили ее инструментами, необходимыми, чтобы проложить эту дорогу своими силами. Это разочарование заставляет молодых людей двигаться в двух направлениях. Некоторые становятся пессимистами и устраняются от решения проблем. Другие же сохраняют надежду на возможность изменения ситуации к лучшему. Они чувствуют, что обладают колоссальными силами, но не знают, как эти силы применить. Любой убедительный план работы на перспективу придаст нынешней молодежи такую энергию, какой мир еще не видел. Я хочу, чтобы каждый школьный класс посвящал одну неделю учебного года формированию картины собственного мира. В первый день или два каждый школьник составил бы свой собственный список качеств того мира, в котором он хочет жить. Оставшуюся часть времени школьники могут работать вместе над коллективной выработкой портрета идеального мира. Я предлагаю сделать это обязательным элементом образовательной системы. В наши дни школьникам вообще не говорят о том, что они могут создать собственный мир. Но мне кажется, что попытка представить себе такой мир должна стать самой важной частью учебного процесса. Создав его для себя, они будут думать, как превратить эту умозрительную картину в реальность. Если мы можем представить себе что-либо, то существует большая вероятность реализации этой мечты. Создавая свой воображаемый мир, школьники осознают, насколько наша действительность отличается от той, в которой они хотят жить. А осознание станет началом настоящей работы, чтобы достигнуть поставленной цели. Современная молодежь представляет собой одну из трех главных сил, которые, по моему твердому убеждению, в течение нескольких ближайших десятилетий сформируют новое глобальное общество. Сегодняшние юноши и девушки полностью перестроят существующую экономическую структуру. Это позволит в полной мере использовать творческие способности людей во всем мире. Они сделают все необходимое для того, чтобы система не обслуживала интересы горстки богачей, в то время как миллиарды других работают только для умножения их капитала. Как только молодые люди поймут, в каком мире они хотят жить, воплотить идеи в реальность будет намного проще. Школы и университеты могут помочь молодежи создавать собственный новый мир. Как я уже говорил, одной из важнейших проблем существующей экономической системы является мировоззрение, которое мы формируем у молодежи. Мы растим детей, заставляя их поверить в то, что «нет работы, значит нет жизни». Эту мысль внушают им дома, в школе, в средствах массовой информации, в политических дебатах, повсюду. Став взрослыми, вы становитесь постоянным участником рынка труда. Ваша работа – это ваша судьба. Если найти работу не удается, вы оказываетесь в очереди за пособием по безработице. Но никто не говорит молодым людям, что они рождены стать предпринимателями, а не ждать, когда их возьмут на работу. С детства каждый из нас усваивает. Главной целью работы является создание и приумножение личного состояния. Мы учим молодежь тому, что стремление помочь окружающим или изменить мир к лучшему вторичны. Им можно следовать только в свободное время, либо поделиться с нуждающимся в качестве своего рода возврата долга. Следуя этим установкам, молодые люди не могут в полной мере раскрыть свой потенциал, достигнуть большего. Поэтому, думая о создании новой цивилизации, которая признает, уважает и использует желания и способности каждого человека, нам нужно изменить систему образования и исходные формулы, на которых она базируется. Я с радостью наблюдаю положительные перемены в университетах по всему миру. За последние 10 лет многие из них добавили изучение социального бизнеса в свои учебные планы. Мы отмечаем рост количества университетских учебных программ, в рамках которых преподаватели и студенты изучают новые методы экономической деятельности, проводят эксперименты в этой области. Университеты на всех континентах приглашают представителей YSB вести учебные курсы и проводить исследования. В то же время бюро YSB предлагает самим учебным заведениям действовать в качестве клиринговых центров в области социального бизнеса для ведущих бизнесменов, разнообразных фондов, неправительственных организаций, социальных активистов, государственных органов, финансовых институтов и так далее. Некоторые из этих организаций проводят конкурсы проектов в сфере социального бизнеса, чтобы помочь найти решение проблем, которые студенты считают важными для своих университетов, стран и даже для мира в целом. Старшекурсники занимаются здесь углубленными исследованиями разных аспектов социального бизнеса. Ежегодно в ноябре в крупнейших мировых центрах проходят конференции, на которых ведущие специалисты представляют научные работы в этой сфере. Участники обмениваются опытом и идеями, знакомятся с новыми программами. В итоге все больше молодых людей овладевают необходимым инструментарием и глубже вникают в проблему социального бизнеса. Все это необходимо для формирования нового экономического мышления и более широкого распространения новых идей в ближайшем будущем. 9 апреля 2017 года было подписано соглашение об открытии 34-го в мире ЮНУС-центр в Университете Линкольна в Крайстчерче, Новая Зеландия. Другие центры расположены в университетах Шотландии, Австралии, США, Канады, Франции, Италии, Китая, Таиланда, Азербайджана и других учебных заведениях по всему миру, от Германии до Японии и от Малайзии до Турции. В ближайшее время общее количество центров социального бизнеса в разных странах превысит 50. Как вы понимаете, каждый из этих центров YSB уникален, опирается на конкретные сильные стороны своего университета-партнера и занимается наиболее важными проблемами местной и национальной экономики. Например, наши центры в Каледонском университете Глазго и Университете Нового Южного Уэльса, Сидней, Австралия, стремятся повысить доступность медицинских услуг для малоимущих из бедных кварталов шотландских и австралийских городов. Специалисты YSB, работающие при Университете Казетцарт, Бангкок, Таиланд, и Университете Линкольна, Крайстчерч, Новая Зеландия, занимаются в основном проблемами сельского хозяйства. Бизнес-центр при инженерном колледже SSM, SSM College of Engineering, штат Тамилнад, Индия, фокусируется на помощи студентам старших курсов в открытии социального бизнеса. Другие наши бизнес-центры в зависимости от потребностей и ресурсов партнеров занимаются вопросами промышленности, сельского хозяйства, организации производства, предоставления услуг и так далее. Несмотря на все различия, университетские бизнес-центры YSB имеют достаточно много общего. Каждый из них работает как информационно-аналитическая организация, специализирующаяся в сфере экономических инноваций и социального бизнеса. Все они занимаются борьбой с бедностью, проектами по формированию экологической устойчивости, проводят семинары, конференции и другие встречи. На этих мероприятиях обсуждаются текущие и перспективные исследования и разработки в данной области. Все центры организуют курсы по изучению социального бизнеса и других форм экономических инноваций для студентов и предпринимателей. Здесь происходит обмен опытом и идеями между учеными, ведущими представителями бизнеса, предпринимателями и государственными чиновниками. На примере, расположенной в южном пригороде Парижа высшей коммерческой школы, видно, насколько разнообразной может быть работа по распространению знаний об экономических инновациях. Один из основателей этого центра, профессор Бенедикт Фавр-Тавинья, также занимает должность заведующего кафедрой социального бизнеса. В рамках высшей коммерческой школы доктор Фавр-Тавинья помог реализовать несколько проектов, посвященных экономическим инновациям. Сегодня студенты, прослушавшие здесь курс социального бизнеса, получают соответствующий диплом. Кроме того, центр спонсирует образовательную программу в интернете, массовый открытый онлайн-курс, который называется «Ticket for Change». Она уже помогла обучить около 40 тысяч студентов методам и стратегиям, включенным в дисциплину, которую Фавр-Тавинья называет «предприниматель перемен». Высшая коммерческая школа предлагает также курсы повышения квалификации для действующих бизнесменов высшего звена под названием «Inclusive Business and Value Creation». Все эти учебные и исследовательские проекты привязаны к экспериментам высшей коммерческой школы в рамках развития бизнеса под эгидой французской «Фабрики действия». О ее работе я рассказывал в третьей главе этой книги. Другие университеты, входящие в сеть бизнес-центров YSB, тоже развивают свои учебные программы. Так, Каледонский университет в Глазго предлагает студентам получить ученую степень магистра социального бизнеса и микрофинансирования. Центр ЮНУСа при Университете Флоренции ежегодно проводит Дни образования. На этих мероприятиях более 1000 студентов и учащихся старших классов школ знакомятся с концепцией социального бизнеса. В ряде университетов, в частности в Ла-Тробе, Мельбурн, Австралия, предмет «Социальный бизнес» стал частью учебного плана каждого студента. Многие из центров YSB также проводят экономические эксперименты в рамках совместной работы предпринимателей и специалистов-практиков. Например, Милбери-центр при Бейкер Колледж в Вустере, штат Массачусетс, имеет партнерские отношения с некоммерческими организациями в близлежащих районах. Совместно с национальным парком он разработал программу микрокредитования стартапов, ориентированных на социальный бизнес в центральном Массачусетсе. Особый упор делается на проекты, инициируемые студентами или недавними выпускниками Бейкер Колледж. Как показывают эти примеры, молодежь во всем мире испытывает огромный интерес к информации и идеям в области социального бизнеса и других экономических экспериментов. Молодые люди ощущают дискомфорт в рамках действующей экономической системы и ищут пути выхода из нее. Поэтому желание образовательных учреждений и организаций в разных странах реагировать на пока неудовлетворенные потребности юношей и девушек является обнадеживающим сигналом. Я с оптимизмом наблюдаю, насколько охотно университеты создают у себя совместные бизнес-центры с YSB. Эти организации заработают с полной отдачей, когда студенты смогут получать в них степени бакалавра и магистра по социальному бизнесу, а фабрики действий будут работать в каждом городе, где располагаются центры. К участию в переменах также следует привлекать учащихся средних и старших классов школ, и уже начали появляться проекты именно для этой аудитории. В июне 2016 года эксперты творческой лаборатории Grameen помогли подготовить программу, к изучению которой приступили более 10 тысяч школьников старших классов в европейских странах. Учебный курс частично финансировался Евросоюзом и охватывал учеников 373 школ в 7 странах. Под руководством 507 преподавателей и более 200 бизнес-консультантов они придумывали идеи для собственных проектов. За время реализации программы было создано в общей сложности 668 идей социального бизнеса. Крайне важно, что 97% участников программы сказали, что надеются заниматься этим в будущем. Педагоги, занятые в программе, также планируют использовать полученный опыт в последующей работе. Например, они хотят создать постоянную экосистему социального предпринимательства, чтобы стимулировать дальнейшие исследования и эксперименты с новыми экономическими моделями в европейских школах. Нам нужно организовать как можно больше таких программ по всему миру. Причем начинать работу с учениками необходимо еще до того, как они попадут в старшие классы. С раннего возраста необходимо формировать у детей более широкое понимание новой экономики. Эта модель учитывает и бескорыстную, и эгоистическую составляющие человеческой природы. Она признает разные мотивы, влияющие на творчество и эффективность труда, кроме желания собственного обогащения. Мы должны говорить нашим дочерям и сыновьям, что можно быть как соискателями работы, так и самим создавать рабочие места. И они должны быть готовы сделать собственный выбор. Пусть наши дети представят себе мир, в котором они хотели бы жить, и задумаются о проектах и бизнесе, помогающих сделать этот идеальный мир реальностью. Глобальная сеть молодых предпринимателей, занятых социальным бизнесом. Учебные программы в школах и колледжах играют важную роль, стимулируя интерес молодежи к изменению существующей экономической системы. Однако тысячи молодых людей во всем мире не ждут, пока образовательные организации укажут им правильный путь. Многие изучают социальный бизнес самостоятельно, ищут соратников, которые уже занимаются экономическими экспериментами, а также просто начинают свое дело. Высокотехнологичную компанию Make Sense основал молодой человек, которого зовут Кристиан Ванизет. Он родился на острове Таити, расположенном в южной части Тихого океана. В университете изучал технические науки и после его окончания пытался сделать карьеру в сфере IT. Ванизет получал хорошую зарплату и быстро двигался по служебной лестнице. Однажды руководитель компании сообщил ему, что следующие несколько месяцев Ванизет будет работать над новым проектом. Заказчик хотел получить систему, позволяющую подключить холодильники к сети электронных коммуникаций. Такой высокотехнологичный механизм получил известность как «интернет вещей». Ванизет знал, что с точки зрения технологий предложенный проект очень интересен и требует максимальной отдачи. Однако он не понимал, в чем заключается его практическая польза. И чем больше он думал, тем бессмысленнее казалось ему предложение шефа. «Наверняка существует какое-то более рациональное применение моих способностей, чем учить холодильники разговаривать друг с другом», — решил Ванизет. Вскоре он очень сильно удивил семью и друзей, уволившись с высокооплачиваемой работы. Молодой человек решил узнать побольше о новой для него идее социального бизнеса. Кристиан Ванизет забрал из банка свои сбережения и отправился в кругосветное путешествие. Он встречался с предпринимателями в Азии, Африке, Европе и обеих Америках, исследовал социальные и экономические проблемы в разных странах, разбирался в потребностях и желаниях бедняков и малоимущих. Вскоре у него родилась идея, которая позволила объединить знания Кристиана в сфере высоких технологий и многочисленные возможности, которые создает социальный бизнес. Так появилась компания Make Sense. Сегодня Кристиан Ванизет и его друзья по всему миру превратились в серьезную силу, оказывающую серьезную поддержку социальному бизнесу. В работе Make Sense участвует 25 тысяч человек в разных странах. Более подробно я расскажу о компании Make Sense в 8 главе книги. Еще один пример роста популярности социального бизнеса – расширение сферы влияния Yunus & Yas, YNY, Yunus и молодежь. Международной организации, которая объединяет молодых людей, приверженных этой идее. Одним из ее создателей стала Сесилия Шапиро – энергичная молодая женщина с большим опытом работы в бизнесе и некоммерческих организациях. YNY родилась в результате знакомства нескольких молодых людей на Всемирном саммите по социальному бизнесу, который прошел в 2013 году в Куала-Лумпуре, Малайзия. Они хотели лучше узнать, что такое социальный бизнес, и увидели в этой концепции огромный потенциал. Кроме того, молодые люди поняли, что ведущие предприниматели в области социального бизнеса обладают большими знаниями и опытом, которые необходимы их начинающим коллегам. История YNY началась с появления этой идеи. Главная цель этой организации заключается в том, чтобы предоставить заинтересованным молодым предпринимателям консультации, обеспечить их методологией ведения бизнеса. В конечном итоге знания помогут им превратить мечты в реальность. Сегодня офисы YNY работают в Соединенных Штатах, Бразилии и Марокко. Организацией руководит команда молодых профессионалов из 8 стран. Среди них есть студенты старших курсов и консультанты, журналисты и графические дизайнеры, в том числе работавшие в Google, McKinsey & Company и Grameen Bank. Стипендиаты программ Фулбрайта и Ротса, инженеры и поэты. Свою миссию они видят в отборе и воспитании будущих лидеров социального бизнеса. Молодых предпринимателей, которых выбрали эксперты YNY, обучают по уникальной программе. Им объясняют принципы функционирования стартапов, работающих с наименьшими затратами, что в будущем позволит построить успешный, стабильный и надежный социальный бизнес. Во время полугодового обучения стипендиаты раз в две недели принимают участие в вебинарах бизнес-экспертов, входящих в глобальную сеть профессиональных менторов, получают необходимые материалы и персонализированную поддержку от команды YNY. Они тесно общаются с наставниками, успешными предпринимателями и профессионалами бизнеса, готовыми поделиться опытом, чтобы молодые люди максимально полно раскрыли потенциал своего социального бизнеса. Эти только что созданные компании стимулируют важные перемены, потому что их основатели хорошо знают проблемы своих регионов. В группу стипендиатов YNY 2016 года входили 26 человек из 17 стран. Хочу представить вам некоторых из них. Диего Падилья из Перу, основатель компании Recidar, идея которой базируется на модели повторного использования. Recidar собирает пригодные, но ставшие ненужными вещи в богатых домах, продает их по низким ценам в бедных районах. Полученная выручка направляется на запуск новых проектов. Их общей целью является сокращение отходов и развитие предпринимательства в районах, в основном населенных малоимущими людьми. Валаа Самара из Палестины создала компанию по производству украшений Bella Handmade Jewelry, целью которой является создание рабочих мест в лагерях беженцев. Валаа мечтает дать женщинам, живущим в тяжелых условиях, надежду и обеспечить доход, который позволит улучшить жизнь их семей. Хиндриади Бахтияр из Индонезии запустил социальный бизнес, связанный с производством индонезийской национальной закуски – снека из рыбы. В компании работают жены рыбаков. В долгосрочной перспективе Хиндриади Бахтияр хотел бы избавить от нищеты 22 миллиона индонезийских женщин и их семьи, для чего дать им возможность зарабатывать сумму, эквивалентную минимум 3 долларам США в день. Джесс Джао из Филиппин создал проект Career Pygeon Project – интернет-магазин, торгующий модными вещами. Вырученные средства идут на финансирование стипендий и образовательных программ для детей из бедных филиппинских семей. Глобальная цель Джеза заключается в использовании образования как важнейшего инструмента, который позволяет преодолеть бедность. Помимо Make Sense и YNY, есть и другие организации, помогающие молодым предпринимателям. Так, Молодежный альянс за социальный бизнес, Social Business Youth Alliance, SBYA, всемирная организация, работающая с 2013 года. Она обучает молодых людей основам ведения социального бизнеса, способствует общению перспективных кандидатов с потенциальными инвесторами. Тем самым Альянс устраняет одно из главных препятствий, с которыми сталкиваются начинающие бизнесмены – отсутствие доступа к капиталам для открытия своего дела. Одной из форм деятельности SBYA является Social Business Champ, дословно «чемпионат по социальному бизнесу». Это конкурс бизнес-планов студентов университетов и колледжей. В процессе этого творческого соревнования молодые люди могут продемонстрировать свои способности в решении основных социальных проблем. Также при SBYA создан YY Goshti – инкубатор социального бизнеса. Отобранные участники YY Goshti Innovation Camp обучаются по интенсивной программе продолжительностью 60 часов и посещают действующие компании, чтобы на практике понять принципы их работы. Кульминацией учебного процесса является публичное мероприятие, на котором подготовленные проекты социального бизнеса представляются видным предпринимателям, инвесторам и акционерам. В их число входят такие фонды поддержки социального бизнеса, как Spark International со штаб-квартирой в Австралии и Blue Gold Program. Его спонсором является правительство Нидерландов. Победителям полагается трехмесячная стажировка по программе Startup Operations, в ходе которой им предоставляют рабочие места в офисе, возможность консультироваться у квалифицированных наставников, а также обеспечивают другими ресурсами, необходимыми для ведения социального бизнеса. Еще одна интересная форма работы SBYA – это летние конференции, посвященные социальному бизнесу. В них принимают участие молодые люди со всего мира. Президент SBYA Шазиб Хайруб Ислам проясняет: «Мы собираем в одном месте на два дня 300 ярких умов, которые получают прекрасную возможность завязать полезные связи и знакомства. Представители университетов, владельцы компаний, занятых социальным бизнесом, стартапов, бизнес-инкубаторов, бизнес-акселераторов и разнообразных фондов поддержки социального бизнеса собираются, чтобы обсудить возможности и проблемы, с которыми они сталкиваются сегодня. Мы предлагаем настоящий полный пакет услуг, потому что участники получают информацию, налаживают контакты и в перспективе могут найти источники финансирования». Заслуживает внимания история Impact Hub. Этот проект, первоначально названный Hub, был создан еще в 2005 году Джонатаном Робинсоном, молодым предпринимателем и писателем. Его целью было помочь местной молодежи организовать собственное дело. Сначала Hub располагался на верхнем этаже старого складского здания в Лондоне, и Робинсон не рассматривал проект как бизнес, не говоря уже о социальном бизнесе. Об этой разновидности предпринимательства он узнал намного позже, когда в 2009 году в самолете случайно познакомился с Хансом Райтсом из Grameen Creative Lab. Позже к Робинсону обратились Хиннерк Хансен и два других молодых предпринимателя, которые хотели открыть в Вене свою версию Hub и развивать ее как социальный бизнес. Они совместно переработали концепцию Hub и решили расширять ее в форме франчайзинга. Компания получила новое название – Impact Hub и штаб-квартиру в Вене. Они создали Impact Hub Association, объединяющую все существующие и будущие Impact Hub. Ее единственным владельцем стала благотворительная организация Impact Hub Company, которая получила полномочия управлять деятельностью всей сети и способствовать ее развитию. Финансирование Impact Hub Association – осуществляется через недавно основанный по совету Ханса Райтса фонд поддержки социального бизнеса GoodBee. Он основан венским банком Erst Bank и фондом Erst Foundation. В 2010 году я имел честь официально открыть Impact Hub Вена. Сегодня Impact Hub насчитывает 80 отделений в 45 городах мира, включая Лондон, Вену, Мельбурн, Йоханнесбург, Сан-Паулу, Сан-Франциско и Сингапур. Организация предоставляет свои услуги более чем 15 тысяч членам, которые создают инновационные компании, занимающиеся социальным бизнесом. Сфера их деятельности охватывает самые разные области, начиная от борьбы с нищетой, совершенствования здравоохранения и улучшения условий жизни женщин, до энергетики, образования и защиты окружающей среды. В апреле 2017 года я посетил берлинский филиал компании Impact Hub Berlin. Он произвел на меня самое благоприятное впечатление. Яркое, красивое здание с конференц-залом, лабораторией, актовым залом, зоной для проведения фокус-групп и кафе предназначено для встреч молодых предпринимателей. Люди, интересующиеся социальным бизнесом, собираются здесь, обмениваются идеями и опытом, учатся у экспертов и совместно решают возникающие проблемы. Управляющий директор Impact Hub Berlin Леон Райнер разработал план мероприятий и услуг для начинающих предпринимателей. Энтузиазм, с которым работают организации Make Sense, Yunus & Yos, SBYA и Impact Hub, демонстрирует интерес молодых людей из разных стран мира к социальному бизнесу. Сложность создания новой цивилизации их не пугает. Наоборот, стоящая глобальная задача только наполняет их энергией. Спорт. Праздник молодости и способ достижения общественного блага. Я всегда восхищался миром спорта и тем огромным влиянием, которое он оказывает на людей. Такие волнующие события, как Олимпийские игры, приковывают внимание миллиардов зрителей во всех уголках планеты. Поэтому, когда президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пригласил меня выступить на ежегодной конференции МОК в Рио-де-Жанейро за день до открытия Олимпийских игр 2016 года, я напомнил ее участникам о том, что занятие спортом – это торжество молодости, а также потенциально мощный инструмент для осуществления перемен. Спорт является неотъемлемой частью жизни человека. Каждый ребенок в мире занимается спортом, обычно придуманным им самим, без строгих правил, тренеров и тренировок. Дети собираются вместе, создают свои собственные игры, правила для них и получают от этого безграничное удовольствие. Когда дети вырастают, некоторые из них продолжают профессионально заниматься спортом, а большинство находит себя в других видах деятельности. Но спортивный дух остается. Он продолжает заряжать людей энергией, хотя чаще всего они даже не замечают этого. Иногда мы возводим невидимую прозрачную стену между большим спортом и миром, в котором течет обычная жизнь. Люди по обе стороны видят друг друга, но не пытаются преодолеть барьер. Я глубоко убежден в том, что оба мира станут богаче, если убрать эту стену и построить единый мир. В нем будут жить люди с разным уровнем спортивного мастерства, но испытывающие удовольствие от игры, достижений и дружеской конкуренции. Популярные спортсмены оказывают огромное влияние на людей. Представители мира бизнеса хорошо понимают это, поэтому используют спортсменов и спортивные мероприятия для продвижения своих продуктов. Но ведь таким же способом можно поощрять болельщиков, чтобы они направили свои громадные творческие возможности на решение проблем, стоящих перед миром. Спорт может мобилизовать болельщиков для решения существующих проблем. Один из путей здесь заключается в том, чтобы создавать занятые социальным бизнесом компании на всех уровнях – клубном, окружном, национальном и международном. Их деятельность может быть направлена на преодоление молодежной безработицы, улучшение здравоохранения, образования, развитие технологий и многих других. Кроме того, эти компании могли бы сфокусировать внимание непосредственно на проблемах спорта. Например, помогать спортсменам, завершающим относительно короткую карьеру, начать новую жизнь. Сегодня мы говорим о долгосрочных программах, которые остаются после окончания таких масштабных событий, как Олимпийские игры. Эти проекты могут и должны включать различные виды социального бизнеса, созданные для помощи в подготовке к соревнованиям. Участие в строительстве стадионов и бассейнов, жилья для спортсменов и обеспечение участников едой. Весь социальный бизнес должен работать для того, чтобы приносить пользу на стабильной и постоянной основе. Подобным образом можно создавать индивидуальные программы для каждого клуба, команды и конкретного спортивного мероприятия. И спортсменам, и болельщикам будет приятно не только участвовать в событии, которое доставляет им удовольствие, но и понимать, что оно производит позитивный социальный эффект. Любой спорт подразумевает соревнования, поэтому клубы и ассоциации могут использовать состязательный дух в решении проблем общества. Все спортсмены, их болельщики, города и страны испытывают гордость, когда их любимая команда выигрывает какой-нибудь чемпионат. Это чувство еще более укрепится, если герои спортивных состязаний помогают обеспечивать жильем, более современными школами или доступной медицинской помощью тысячи нуждающихся. Я был очень рад, что мое выступление перед Международным олимпийским комитетом в Рио-де-Жанейро вызвало положительную реакцию у большинства членов МОК. А главное, оно дало немедленные и конкретные результаты. Сразу после моего выступления мэр Парижа Ан Идальго пригласила меня на обед, во время которого четко дала понять, что хочет, чтобы социальный бизнес прижился в городе и чтобы спорт играл в этом ведущую роль. Спустя какое-то время я посетил Париж, чтобы дополнительно обсудить с мэром Идальго эти идеи. Она дала пресс-конференцию, в ходе которой объявила о создании «Дома социального бизнеса», под работу которого было решено передать историческое здание «Les Canaux» в 19-м округе. Я получил официальное приглашение открыть в этом здании «Юнус-центр Париж» для продвижения и координации программ развития социального бизнеса в городе. Мэр также заявила, что если Париж будет выбран местом проведения летней Олимпиады 2024 года, как мы знаем сегодня, так и произошло, то она намерена сделать эти игры первой Олимпиадой социального бизнеса в истории. Но даже вне зависимости от этого, она хочет и дальше добиваться, чтобы Париж стал мировой столицей социального бизнеса. За прошедшее после нашей встречи время Ан Идальго предприняла ряд важных шагов для достижения этой цели. В частности, она предложила парижской молодежи организовать и провести конкурс проектов социального бизнеса, который призван решить стоящие перед городом проблемы. Кроме того, Идальго является председателем C40, ассоциации мировых мегаполисов, взявших на себя обязательство бороться с изменениями климата. На сегодняшний день в этот альянс входят 90 городов с общей численностью населения более 600 миллионов человек. По опыту моих встреч с мэром Парижа, я не могу сказать, что политические лидеры не прислушиваются к молодежи, ее требованиям об осуществлении экономических и социальных перемен. Некоторые определенно прислушиваются. Партнерство поколений. Создаем новый мир вместе. Я с огромным энтузиазмом оцениваю потенциал молодых людей всего мира, готовых помочь осуществить трансформацию мировой экономики. Но, конечно, это не означает, что в проекте нет места для таких пожилых людей, как я. На самом деле я вижу в альянсе поколений удивительный потенциал. Молодежь и люди зрелого возраста могут объединить усилия, чтобы создать новую цивилизацию, которая будет служить всему человечеству. Сейчас мне идет 8-й десяток, и меня часто спрашивают, как я отношусь к глобальной тенденции старения населения. Обычно его формулируют как серьезную экономическую и социальную проблему. Раз люди живут дольше, появляется необходимость заботиться о растущем количестве пожилых. Готово ли общество к этому? Недавно в Германии я взял на телевидении интервью у пожилых людей и поговорил с ними об их жизни, о проблеме старения. Я был очень удивлен, когда в студию привели двух дам в возрасте старше 100 лет. Одной из них, я буду называть ее Хельга, было 105 лет. Хельга рассказала истории из своей жизни, включая времена, когда она боролась против Адольфа Гитлера. Будучи одним из руководителей коммунистической партии, она много раз попадала за решетку. Однажды в тюрьме ее чуть не убили, но ей удалось бежать. Хельга прекрасно помнила каждую деталь из своего прошлого, вплоть до конкретных людей, мест и дат. В какой-то момент, когда я сказал, что ей надо бы написать книгу, она ответила: «Молодой человек, я написала 28 книг. Вы хотите, чтобы я написала еще одну?» На мой вопрос, что она думает о сегодняшней молодежи, Хельга сразу сказала: «Чем меньше я говорю о ней, тем лучше. Они думают, что знают все. Им не интересно слушать других». Я поинтересовался, пришла ли она к такому выводу на основании личного опыта общения с молодыми людьми. «Конечно. У меня есть дочь, и она меня выводит из себя. Она невыносима». «А сколько ей лет?» 75, холодно ответила Хельга. Тут я понял, что мы трактуем слово «молодой» совершенно по-разному. Я вспомнил, как удивлялся тому, что мы можем заставлять людей уходить на пенсию в 65 лет. Хельга же воспринимала 65-летнего человека как младенца. Мне кажется, она правильно относится к старению. В течение ряда лет я призываю исключить из лексикона слово «пенсия», «отставка». Retirement. По мере того, как люди становятся старше, они начинают считать приближающуюся дату выхода на пенсию страшным днем, посланием. «Прощай, ты больше не нужен, ты не можешь приносить пользу». Многие из тех, кто оказался на пенсии, не знают, чем себя занять. Для таких людей жизнь на пенсии выглядит как наказание. Должен ли работодатель держать у себя человека, достигшего определенного возраста? Это его дело. Но я серьезно возражаю против использования слова «отставка» для конкретного переходного пункта в жизни. Я не понимаю, почему кого-либо нужно отправлять на пенсию, кроме как по здоровью. Как можно взять и просто отставить человека в сторону? Ведь творческие способности человека не исчезают в день, когда ему исполняется 65 лет. Именно поэтому я настаиваю на том, чтобы слово «отставка» было исключено из нашего словаря. Его место должно занять новое понятие, которое констатирует непрерывность творческой жизни и делает акцент на возможности перехода от первого жизненного этапа ко второму. Второй этап – это время свободной жизни, когда человек в конце концов освобождается от обязательств, которые присущи периодам взросления, создания семьи и воспитания детей. Я отработал на моего работодателя X лет. Сейчас мой контракт закончился, и я могу сосредоточиться на вещах, которые всегда хотел сделать, но не мог осуществить свои намерения из-за действующего контракта. Я перехожу в мир неограниченных возможностей. Теперь впервые в жизни я могу быть самим собой. Настало время радоваться тому, что я — это я. Примерно так должен думать человек, приближаясь к переходной фазе. Второй этап жизни является прекрасной возможностью сделать что-то важное для мира. Я выполнил свои обязанности перед работодателем, перед детьми, перед семьей. Сейчас настал момент, когда я могу использовать мои творческие способности, чтобы решить некоторые социальные проблемы, которые беспокоят меня. Я не стану обращать внимание на мнение окружающих. Все, что я должен делать, это следовать зову сердца. Пришло время заняться социальным бизнесом. Возможно, именно так думает состоявшийся зрелый человек. Пожилым людям необходимо участвовать в жизни общества, только нужно решить, как лучше воспользоваться преимуществами второго этапа. Когда я в очередной раз приехал в Германию, мой друг отвез меня в баварскую деревню с населением около 3000 человек. В ней были прекрасные школы, гимназии, огромные игровые площадки. Но все они большей частью пустовали. В деревне осталось мало детей, а с учетом сложившейся демографической тенденции в ближайшее время ситуация вряд ли бы изменилась. С другой стороны, в деревне стабильно росло количество жителей в возрасте 60 лет и старше. Большинство из них были одиноки, томились от безделья, много времени проводили в пивных, напивались и впадали в депрессию. Мы встретились с жителями этой деревни, и у нас состоялся долгий и напряженный разговор. Вместе мы решили запустить новую программу. Ее суть заключается в том, что каждого человека, достигшего 60 лет, будут приглашать поступить в школу. Там люди будут осваивать непростую науку. Как начать жизнь заново? У них не будет времени задумываться о прошлом. Кроме того, они будут общаться со школьниками. Сотрудничество молодежи и пожилых людей может стать основой для новой социальной гармонии и придать новые силы имеющим большой опыт людям, которые оказались невостребованы. Идея установления таких партнерских отношений могла бы также стать стимулом к решению проблемы финансовой поддержки растущего количества пожилых людей. Второй этап жизни – это хороший момент для создания фонда, деньги которого могут быть использованы для создания или расширения социального бизнеса. Вы можете вложить определенную часть своих сбережений в такой фонд и управлять ими самостоятельно. Когда вас не станет, управление фондом перейдет к вашим детям или друзьям. Причем для этого совсем не обязательно быть сверхбогатым человеком. Можно потратить на это свободные деньги или же завещать средства на создание такого фонда посмертно. Чтобы оценить потенциал этой идеи, просто посмотрите на существующие в мире пенсионные фонды. Общий объем вложенных в них средств составляет примерно 25 триллионов долларов США и продолжает увеличиваться благодаря доходам от инвестиционной деятельности и новым ежегодным взносам. Вот вам огромная финансовая мощь, полностью обращенная на обеспечение благосостояния пожилых. Если мы вложим часть этих денег в социальный бизнес с целью решить проблемы людей старшего возраста, неважно богатых или бедных, то старики больше никогда не будут социальным бременем. Мы знаем, что старики – люди мудрые и изобретательные, поэтому пришло время дать им возможность сделать вклад в трансформацию нашего общества. Мы должны относиться к пожилым как к творческим людям, свободно посвящающим себя созданию мира, в котором они всегда хотели жить.